Друзья, я вас всех приветствую. Это обратная сторона ЦИПСО. Так, сегодня будет мое соло. Админ очень занят разными вопросами. Но я постараюсь кратко. Тут интересные темы есть. Вам это понравится. Значит, с чего бы хотел начать? Вчера руководитель Венгрии Орбан заявил о том, что Венгрия пересмотрит, точнее, будет внимательно рассматривать свою роль в составе НАТО. И надо ли ей вообще находиться в составе НАТО, потому что воевать с Россией Венгрия не хочет. Также он сказал, что сейчас рабочие группы стран НАТО проводят разные такие рабочие встречи, да, закрытого характера, и обсуждают роль НАТО в нынешнем конфликте на Украине. То есть насколько каждая страна может выделить силы и средства для этой войны против России. То есть отношение Венгрии к этому конфликту и к России в целом, в принципе, да, это важно. Но более важно то, что Орбан, в принципе, слил такой некий инсайт, да, о том, что страны НАТО сейчас активно выдумывают механизмы, схемы и решения, как каждая страна максимально может поучаствовать в этом конфликте. Отправка оружия, все мы понимаем, все страны уже отправили максимум оружия, то есть вот эти группы рабочие, эти рабочие встречи не связаны с отправкой оружия. То есть говорить, в принципе, не о чем. Да? То есть сейчас новые моменты. Конечно, я уверен, это связано с отправкой личного состава на Украину. И, конечно, ни одна из стран не хочет этого делать, потому что это будет политическое убийство, когда гробы начнут возвращаться. Но под давлением США западные политики, конечно же, рано или поздно этот вопрос решат. Вот поэтому большой достаточно контингент стран НАТО, то есть в виде солянки, да, на Украине, мы в обозримом будущем, я думаю, в этом году увидим. Сейчас контингент и так есть. И амеры постоянно говорят о том, что число их советников на Украине будет увеличиваться и тому подобное. Но не это важно. Важно то, что этот контингент будет расти. Нам нужно быть к этому готовым. Вплоть до того, что вот я говорил, да, когда в марте один из польских политиков заявил, что НАТО сейчас планирует собрать контингент общей численностью 300 тысяч и отправить на Украину для того, чтобы освободить такое количество украинских солдат и офицеров, которые находятся в тылу, да, на охране границы с Республикой Беларусь, с Приднестровьем. Да и в целом, которые занимаются охраной каких-то объектов и тому подобное. То есть, чтобы их отправить на фронт, а их место займут конкретно вот эти натовские ребятишки. Также сейчас активно обсуждаются вопросы использования западного вооружения, применения по старым территориям, да. То есть, как говорит Запад, ну, типа по законным российским территориям. Потому что новые территории, конечно, они не признают. Ну, я неоднократно говорил о том, что они будут применять весь спектр своего вооружения по старым территориям России. Они просто сейчас готовят общественное мнение, и они это сделают, ну, я думаю, когда это будет удобно, когда они смогут нанести максимальный урон. Поэтому, как бы, на наших аэродромах мы до сих пор пока не видим, чтобы возводили капитальные железнобетонные укрытия для самолетов. Да? Вот недавно воевода опубликовал у себя укрытия, которые на Тайване. Да? То есть там железобетонные такие бронеангарчики для каждого самолета. Вот. Эта штука недорогая для нашей страны. То есть самолеты стоят, ну, можно сказать, ну, наверное, в 100 раз. Один самолет стоит в 100 раз дороже, чем это железобетонное укрытие построить. Минимум в 100 раз. Поэтому я очень надеюсь, что вот сейчас все вот эти процессы, которые происходят, процессы очистки, которые происходят в Министерстве обороны, они также в будущем будут и заметны не только посадками, а и выражаться конкретно, вот, материализоваться какими-то идеями, вот именно, точнее, чтобы их новые какие-то креативные идеи материализовались, да, вот, хоть в каком-то виде. Потом посмотрим. Дальше. Позавчера, вот вчера эта информация появилась, да, мне благодаря там друзьям эта информация стала известна раньше. Вот позавчера два украинских беспилотника атаковали РЛС, по-моему, называется «Загоризонтная разведка», да, то есть раннего выявления запуска межконтинентальных ракет. То есть там вплоть там, до 7 тысяч километров, то есть если запуск происходит, ракеты, это система выявляет, что запуск произошел вот с такой-то территории. То есть это часть нашего ядерного щита. Вот, называется эта система, по-моему, Воронеж-ДМ, если не ошибаюсь. И вот этот РЛС, он выглядит как два таких пятиэтажных, наверное, здания, был поврежден двумя украинскими беспилотниками в Краснодарском крае, в районе Армавира. Что здесь важно? Важно не то, что это, скажем так, сверхсекретный объект, особой важности, стратегический объект, комплектующий, очень дорогой объект и тому подобное. Важно, что этот объект участвует вот как раз-таки в нашей, в нашем ядерном зонтике. И этот объект, он не участвует в войне с Украиной. Как я когда-то на одной из наших программ сказал, что украинцы это вот идеальные хуситы, да, только для американцев. Вот, то есть это украинцы это инструмент, который наносит урон России, не тот, который вредит украинцам на этой войне, а который в перспективе, в будущем, в случае войны с НАТО, может очень серьезно вредить именно странам НАТО. Вот. И понемножку руками украинцев американцы выбивают у нас те возможности. Как в авиации, так и в РЛС, так и в военно-морском флоте. Но еще очень важный момент, к примеру, когда, по-моему, в декабре, да, 22 года, когда украинские беспилотники атаковали наши стратегические бомбардировщики на аэродроме Энгельс, по закону России, в принципе, мы уже могли применить ядерное оружие. Но спорный момент был из-за того, что мы эту авиацию также используем не только для удара там ядерным оружием, да, а и вполне себе там отправляем какие-то ракеты серии Х на Украину. Поэтому здесь плюс-минус, в принципе, какая-то логика, может быть, и была этих ударов в плане военной целесообразности. Но вот удар, который позавчера произошел, это стопроцентное, на 100% основание применить по Украине ядерное оружие. Ну, законное основание, согласно российского законодательства. То есть, если идет угроза и удары по нашей, скажем так, ядерной инфраструктуре, то есть по нашему ядерному вооружению, да, в том числе и РЛС, которые связаны вот с выявлением и с обнаружением пусков по нам ядерных, там, межконтинентальных ракет, неважно, мы имеем право применить ядерное оружие. То есть есть стопроцентный повод, даже причина. Понятно, что мы, скорее всего, этого делать не будем, но здесь момент какой? Во-первых, украинцы выбивают наши силы и средства которые понадобятся нам в войне с НАТО, а судя по риторике стран НАТО, это неизбежно. Во-вторых, украинцы провоцируют ядерный удар с нашей стороны. Осознанно провоцируют. Им плевать на людей, на землю, на все, им просто плевать. Они думают, скорее всего, что если мы применим ядерку по ним, скорее всего, это будет какой-то глупый поступок, типа там тактический ядерный заряд там, по какому-то острову Змеиный, да, или по какому-то селу на три хаты, где никого нет. Просто типа напугать, да. Вот. А после этого они получат от западных стран ядерное оружие. И там через какое-то время, через неделю-две, максимально применят, куда смогут применить это оружие. Второй вариант, что они надеются, что просто в случае, если мы куда-то тактическим ядерным зарядом бахнем, ну как предупреждение, да, открыв тем самым ящик Пандоры, то сразу страны НАТО впишутся, и со всех стран НАТО полетят по нам ядерные ракеты. В любом случае, их замысел понятен. Вот. Однозначно, то, что произошло позавчера, без ответа оставаться не должно. У нас достаточно большая номенклатура вооружения, чтобы без ядерки дать достойный ответ. Можно ударить, я не знаю, по Верховной Раде, да, кинжалом, когда там какая-то сессия очередная будет, еще куда-то, и лишить страну законодательного органа. Ну, по президенту понятно, хотя он, я что-то думаю, что он какой-то наш полковник ГРУ, судя по тому, как Зеленский себя ведет, судя по его риторике и так далее, но это капец. Вот. Поэтому ответ, конечно, должен быть. Ответ должен быть жестким. И так, чтобы было понятно всем. Вот. Но еще один важный момент есть. Какого хрена эти два беспилотника смогли долететь до этого объекта? Почему этот объект ненадлежащим образом не охранялось ПВО? Уже третий год идет война. Все понимают, чем противник бьет по нашей территории. Все понимают опасность ударных беспилотников. Почему там каких-то тунгусок не было, зушек, еще каких-то зениток даже вот 60-летней давности. Ну вот почему? Я уже не говорю про какие-то более серьезные комплексы. Вот непонятно. Ну непонятно. Я надеюсь, что новый министр обороны на это также обратит внимание и выводы будут сделаны. Кроме того, вчера также появились кадры о том, как АТАКМС уничтожает наш, по-моему, систему С-400, если не ошибаюсь. Вот. Ну, даже С-3, неважно. То есть, это системы ПВО, которые предназначены для того, чтобы сбивать такие ракеты, поражаются этими ракетами. При этом видно было, что пуски производит система, то есть наша ПВО, но все равно по ней прилетает. Вот, общаясь с бойцами на передовой, вот многие, ну большинство, наверное, хвалят панцирь. Вот панцирь, говорят, вот крутейшая тема. Крутейшая система ПВО. Что у нас с С-300, с С-400, на каких сэкономили? Что там, как там? Как вот также видео вчера появилось, да, вот эти рации, если не ошибаюсь, Арахис, что в антенне вставлен этот металлический, это рулетка для замеров, размеров. Но, короче, я думаю, что и надеюсь, что новый министр обороны наведет порядок, просто, ну, времени, главное, чтобы времени у нас хватило на это. Потому что ситуация как бы сложная. Ситуация сложная, и если... Вот многие... Даже вот брат-админ, мы с ним часто спорим, да? Считают, что страны НАТО это конченые лохи. плане пехоты, их солдат, офицеров, полностью согласен. Вот полностью. В плане технологий, то есть они уже спутники запускают, причем это открытая информация, запускают в космос спутники, которые смогут, ну, выполнять функцию складов боеприпасов. То есть они с космоса смогут в любую точку мира отправлять медикаменты, там, не знаю, продовольствие, боеприпасы. То есть система связи у них Starlink, да, да, даже их вот эти там разные Харрисы, по-моему, радиостанции цифровые закрытого характера и тому подобное. Друзья, поэтому давайте не будем недооценивать противника. И я очень надеюсь, что мы вот эти вот наши недочеты и просчеты, мы их исправим. И вот сегодня президент хорошо сказал, что нам нужно опережать противника, обращаясь к ВПК, да, к нашей оборонной промышленности. Нам нужно опережать противника. И опережать не украинцев, а НАТО. Вот нам нужно стараться это делать. Я очень верю в то, что у нас получится. И что наконец-то мы решим проблемы со связью. Потому что у нас ее до сих пор нет, да, закрытая связь. То есть у нас есть там баофенги и тому подобное. Я надеюсь, что мы решим проблемы с FPV-дронами противника и в целом с беспилотниками. Я надеюсь, что мы решим проблемы с возможностью эффективного разминирования минных полей противника. Вот. Не говоря, человеческий фактор... Когда десятилетиями нашу армию, точнее последних, наверное, лет 12-13, нашу армию, офицеров в частности, учили быть полностью безинициативными существами, и при этом, которые должны бояться начальства больше, чем врага, то, конечно, этот фактор, человеческий фактор, изменить и исправить будет очень сложно за раз. Ну, я надеюсь. Ну, давайте хотя бы начнем с технологий. И давайте хотя бы начнем правильно распределять бюджет. Чтобы, к примеру, чтобы не раскрыть военные тайны, да, вот когда тебе нужно с одной точки России, ближе к фронту, отправить 10 тонн груза, ты можешь это сделать быстрее и дешевле железнодорожным сообщением, да, то есть на поезде, на там товарнике. Но поскольку у тебя там какой-то лимит в бюджете на железнодорожные перевозки израсходован, ты можешь использовать или, к примеру, там, ну, морской транспорт. И вот целый там какой-то огромный танкер, который может 1000 тонн перевозить, будет твои 10 тонн перевозить, в 20 раз дольше, на 20 дней дольше, и в 50 раз дороже, потому что вот в бюджете все уже, железнодорожные перевозки израсходованы в этом году, и ты тратишь кучу денег. Вот эти вот моменты, ну и так по многим статьям, я надеюсь, эти моменты все будут исправлены, и у нас... Система будет более гибкой, более рациональной, более актуальной к сегодняшним реалиям. Вот, ну, в принципе, я думаю, на сегодня хватит плохих новостей, да. Вот, но в целом, вот многие просят по поводу генерала Попова сказать. Я вот не знаю, я его лично не знаю. Но вот я вчера написал себе на канале, ну, мне кажется, что, ну, не похож он на коррупционера. Вот, реально. То есть, как начальник мог попасть в такую ситуацию, понимая, сколько большой начальник, какое количество документов подписывает, то, в принципе, легко, да. То есть, в делопроизводстве, в документообороте, у каждого большого начальника такое количество документов, что если ты будешь каждый документ изучать досконально, то тебе не хватит рабочего дня даже в 24 часа. То есть, если ты не будешь спать, есть, ходить в туалет, будешь чисто изучать документы, которые в твоем документообороте, там, в твоем подразделении находятся. Поэтому понятно, что там много на автомате подписи ставятся. Я думаю, что, возможно, в этом проблема. Но не знаю, тут как бы у меня нет недостаточной информации. Вот мои ощущения вот, субъективные, что ну, не похож он на коррупционера. И то, что люди говорят о нем, его подчиненные. Поэтому вот так. По остальным, вот то, что начальника связи, да, если не ошибаюсь, то кто там был первое лицо по военной связи. Тут, ну, о том, что у нас проблемы со связью, ну, много кто говорил и с самого начала. Вот. И очень хорошо было написано еще со времен Дебальцевской операции, это февраль 2015 года, как проблемы со связью на фронте негативно влияют на положение дел. Вот, друзья, ну, услышимся, увидимся. Спасибо, что смотрите. Всего доброго, берегите себя, берегите своих близких.